Он так часто повторял о ступеньке, что она трухлявая, что можно было подумать, что он полощет горло. «Беда в том, — задумчиво продолжал Пильгис, — что никого из уполномоченных не заинтересовала панель предохранителей». «А при чем тут предохранители?» «Тут ни при чем, а вот в трюме они еще как важны. Опытный докер может упасть по очень ограниченному числу причин. Может быть, виновата и ветхая лестница, я не утверждаю, что она была молодая и упруга. Может, невнимательность. Гомес, правда, не из тех, кто способен зазеваться. А как вам темнота в трюме? Вдруг там погас свет? Если так, то несчастье было не избежать». «Намекаете на злой умысел?» «Нет, просто рассуждаю. Лучший способ заставить Гомеса свалиться с лестницы — вырубить прожектор, когда он на ней находится. При освещении там впору было надевать темные очки. Теперь представьте, к чему приводит резкое наступление темноты. Пока ваши глаза привыкнут к потемкам, вы успеете потерять равновесие. Вспомните собственное ощущение, когда вы входите с яркого солнца в магазин или, того лучше, в темный кинозал. А если еще висеть при этом на 20-метровой высоте? А у вас есть доказательства этой версии?» Пильгис полез в карман за носовым платком. В платок оказался завернут обугленный по всей длине маленький цилиндр. В ответ на вопросительный взгляд Софии прозвучало: «Полюбуйтесь. Перегоревшая свеча с недостающим ноликом. Я не больно смыслю в электричестве. Она была в 10 раз слабее того тока, который применяется в трюме. Это убедительное доказательство?» «По меньшей мере, это свидетельство недобросовестности. Такое сопротивление могло послужить там не больше 5 минут. Что все это доказывает? Что тьма царит не в одном трюме Вальпараисо. А что считает комиссия по расследованию?» Пильгис скрутил пальцами злополучный предохранитель, не скрывая своего негодования. «Комиссия считает, что эта улика ничего не стоит, потому что я нашел ее не на самой панели». «У вас другое мнение?» «Да». «На каком основании?» Пильгис запустил предохранитель крутиться на столе, как юлу. София поймала его и стала внимательно разглядывать. «Я нашел его под лестницей. Сильным напряжением его, наверное, оторвало от панели. Человек, заметавший следы преступления, его не нашел. На панели вместо него красовался новенький». «Вы намерены завести уголовное дело?» «Еще нет, с этим тоже проблема». «Какая?» «Мотив. Для чего было ронять Гомеса в трюм этого корыта? Кому на руку несчастный случай? У вас есть догадки?» Софии стало нехорошо. Она кашлянула, закрыла лицо ладонью. «Никаких догадок». «Так уж и никаких», — подозрительно переспросил Пильгис. «Ни малейших». София снова поперхнулась. «Жаль», — сказал Пильгис, вставая. Он вышел, пропустив Софию вперед, и направился к своей машине. Опершись о дверцу, он обернулся. «Никогда не пытайтесь врать, вы для этого просто не приспособлены». Натянутая улыбка, и Пильгис уже садится за руль. София подбежала к нему. «Я вам не сказала одну вещь». Пильгис посмотрел на часы и вздохнул. «Вчера вечером комиссия решила, что корабль ни при чем. После этого никто его больше не осматривал». «Что могло бы заставить их передумать на ночь глядя?» — спросил инспектор. «Я знаю одно. Если виноват корабль, значит, будет новая стачка».